Глава 9. Мне предлагают начать поиск. На следующее утро Херон переселил меня в домик номер 3. Больше мне не пришлось ни с кем делить свое жилище. Место у меня было, теперь предостаточно. Его хватало и для рога Минотавра, и для чистой одежды, и для мешочка с туалетными принадлежностями. Я мог сидеть за собственным обеденным столом, заниматься чем хочу, требовать включить свет, когда мне заблагорассудится, и никого не слушать. При этом я чувствовал себя совершенно несчастным. Не успели меня принять, не успел я почувствовать себя своим в домике номер 11 нормальным парнем. Настолько нормальным, насколько вообще может чувствовать себя полубог, как меня отделили от всех, как носители какой-то редкой болезни. Никто не упоминал об адской гончей, но я чувствовал, что все говорят о ней за моей спиной. Нападение испугало всех. Собственно говоря, оно несло в себе два смысла. Первый – я сын бога Мари. И второй – монстры не остановятся ни перед чем, чтобы убить меня. Они могут даже вторгнуться в лагерь, который всегда считался безопасным. Обитатели лагеря по возможности избегали меня. Жители 11-го домика капитально занервничали, и никто из ребят не стал заниматься со мной фехтованием после того, что я учинил над детьми Ареза в лесу. Нам с Лукой пришлось тренироваться один на один. Он теснил меня еще сильнее, чем раньше, и не боялся в процессе обучения наставить мне шишек и синяков. «Тебе потребуется все твое искусство», — обещал он, когда мы орудовали мечами и пылающими факелами. «Теперь давай снова попробуем этот удар. Отрубить голову гадюки. Повторяем 50 раз». Наши утренние занятия древнегреческим сенобет продолжались, но она постоянно была рассеяна. Всякий раз, когда я произносил какую-либо фразу, она смотрела на меня из-под лобья, словно я ударил ее меж глаз. Уходя после уроков, она бормотала себе под нос. «Войск, Посейдон, идиотская затея, надо придумать план». Даже Клариса держалась на расстоянии, хотя по ее ядовитому взгляду было ясно. Она хочет убить меня за то, что я сломал ее волшебное копье. Я предпочел бы, чтобы она просто завопила или дала мне оплевуху, что угодно. Уж лучше каждый день драться, чем когда на тебя вообще не обращают внимания. Хотя я знал, что кто-то в лагере сильно настроен против меня, потому что как-то вечером, зайдя к себе, я обнаружил подсунутый под дверь номер New York Daily News, открытый на странице происшествий. У меня ушел почти час, чтобы прочесть статью, поскольку чем больше я злился, тем сильнее расплывались у меня перед глазами слова. Эйвин Смит. Мальчик и его мать все еще считаются пропавшими без вести после странной автокатастрофы. Салли Джексон и ее сын Перси до сих пор не обнаружены спустя неделю после своего таинственного исчезновения. Частично сгоревший семейный Камаро 78 с сорванной крышей и сломанной передней подвеской был обнаружен в прошлую субботу на северном шоссе Лонг-Айленда. Машину перевернуло и несло по шоссе еще несколько сот футов, пока она не взорвалась. Мать с ребенком уехали на выходные в Монтаук, но спешно покинули место своего нахождения при таинственных обстоятельствах. Пропавшие Джексоны не оставили никаких следов, не считая небольших следов крови в машине и вблизи от места аварии. Жители сельского района сообщили, что не заметили ничего необычного в ночь инцидента. Муж миссис Джексон, Гейб Ульяна, заявляет, что его пасынок Перси Джексон – дефективный ребенок, которого выгнали из нескольких закрытых учебных заведений и который в прошлом проявлял склонность к насилию. Полиция не подтверждает, что Перси причастен к исчезновению матери, но не исключает возможности злоумышленных действий с его стороны. Внизу – недавно сделанные фотографии Салли и Перси Джексон. Полиция настоятельно просит всех граждан, располагающих любой информацией, позвонить по бесплатной горячей линии добровольного содействия органам власти. Телефонный номер был обведен черным маркером. Скомкав газету, я выбросил ее. Затем бросился ничком на койку, стоявшую посредине моего пустого домика. «Выключите свет», – жалобно просил я. В ту ночь мне приснился один из самых худших моих снов. Я бежал по берегу штормящего моря. На этот раз позади меня находился город, не Нью-Йорк. Очертания были совсем другие. Здания располагались дальше друг от друга, росли пальмы, вдалеке виднелись холмы. Сотни ярдов от полосы прибоя боролись двое мужчин. Они выглядели точь-в-точь, как борцы, которых показывают по телеку. Мускулистые, бородатые, длинноволосые. На обоих были развивающиеся греческие туники, на одном с синей каймой и на другом с зеленой. Они то неистово вцеплялись друг в друга руками, то наносили обоюдо мощные удары, то сшибались лбами, и при каждом их соприкосновении вспыхивала молния. Небо становилось все темнее, и ветер крепчал. Я должен был остановить их. Зачем? Не знаю. Но чем быстрее я старался бежать, тем яростнее ветер отбрасывал меня назад, пока я уже не смог сделать вперед ни шагу, беспомощно топчась по песку. Сквозь рев штормящего моря я слышал, как тот, что был синим, пронзительно кричал второму в зеленом: «Отдай, отдай!» Как в детском саду, когда дерутся из-за игрушки. Волны становились все круче, разбиваясь о берег, забрызгав меня солью. «Прекратите! Перестаньте драться!» — завопил я. Земля вздрогнула. Оттуда, снизу, донесся хохот и голос. Такой низкий и зловещий, что у меня кровь застыла в жилах. «Иди же сюда, маленький герой!» — негромко и пронзительно произнес он. «Иди!» Почва разверлась у меня под ногами и расселена это вела прямо к центру земли. Ноги мои соскользнули, и тьма поглотила меня. Я проснулся, уверенный, что все еще падаю. Но я по-прежнему лежал на кровати в домике номер 3. Организм подсказывал, что уже утро, но за окном было темно, и громовые раскаты неслись над холмами. Надвигался шторм. Выходит, что мне ничего не приснилось. Я услышал стук копыт возле порога. Потом заколотили в дверь моего домика. «Войдите». Бровер рысью убежал внутрь. Вид у него был встревоженный. «Тебя хочет видеть мистер Дэд». «Зачем?» «Он хочет убить... Впрочем, пусть сам тебе расскажет». Я торопливо натянул на себя одежду и после последовал за Гроувером, уверенный, что двигаюсь навстречу серьезным неприятностям. Уже несколько дней я постоянно ожидал, что меня призовут в Большой дом. Теперь же, когда меня провозгласили сыном Посейдона, одного из богов Большой Троицы, которые, предположительно, не могли иметь детей, я полагал, что просто оставаться в живых с моей стороны уже преступление. Возможно, другие боги обсуждали, как лучше всего наказать меня за это, и вот мистер Д готов огласить их вердикт. Небо над тем Лонг-Айлендом выглядело как суп из чернил, который вот-вот закипит. Мутная завеса дождя двигалась в нашем направлении. Я спросил Гроувера, не нужен ли нам зонтик. «Нет», — ответил тот, — «здесь никогда не идет дождь, хотя порой очень хочется». «А это тогда какого черта?» Я указал рукой на приближающуюся бурю. Гроувер беспокойно посмотрел на небо. «Пройдет стороной. Плохая погода всегда нас минует». Я понял, что он прав. За неделю, что я находился здесь, небо ни разу не обкладывало тучами. Несколько дождевых облаков, которые я видел, просто огибали край долины. Но шторм — это вам не игрушки. На волейбольной площадке ребята из домика Аполлона играли против сатиров. Близнецы и Диониса бродили вокруг увечных полей, способствуя произрастанию ягод. Все вроде бы шло своим чередом, но везде ощущалась какая-то напряженность. Глаза всех обитателей лагеря были прикованы к надвигающейся буре. Мы с Гроувером вошли на веранду большого дома. Дионис сидел за столом для безика в той же самой тигровой гавайской рубашке, и перед ним точно так же стояла банка диетической колы. Словом, все как в первый день. Херон сидел напротив него в своем бутафорском инвалидном кресле. Они играли против двух невидимых противников. В воздухе парили данные карты. «Так-так», — сказал мистер Д, не поднимая глаз. «Вот и наша маленькая знаменитость». Я промолчал. «Подойди поближе», — велел мистер Д. «И не жди, что я буду лебезить перед тобой, потому что твой отец — этот старый похотливый бородач». Разветвленная молния прорезала тучи. Гром сотряс стекла. «Ла-ла-ла», — пригрозил Дионис. Херон с притворным интересом уставился своей карты. Гровер спрятался за перила, перебирая копытами. «Будь на то моя воля», — продолжал мистер Д. «Я бы подпалил огоньком все твои молекулы разом. Мы бы тут все очень тихонько подмели, да и делу конец. Но Херон считает, что это противоречило бы моей миссии в этом чертовом лагере — держать братьев наших меньших подальше от опасности». «Смы произвольного сгорания — также форма опасности, мистер Д», — вставил Херон. «Чего уж», — огрызнулся Дионис, — «мальчишка ничего не почувствовал бы. Тем не менее я согласился, что буду проявлять сдержанность. Думаю, лучше обратить тебя в дельфина и отослать папаша». «Мистер Д», — предупредил Херон. «Ну-ну», — смягчился Дионис. «Просто еще один вариант». «Но это глупо, дальше некуда». Дионис встал, и карты невидимых игроков упали на стол. «Я отбываю на Олимп на срочное совещание. Если мальчишка будет все еще здесь, когда я вернусь, я превращу его в какого-нибудь дельфина или что-нибудь подобное». «Атлантический бутылконос подойдет». «Короче, если у тебя есть хоть крупица разума, Персей Джексон, то ты немедленно согласишься с предложением Херона». Дионис взял игральную карту, свернул ее, и она превратилась в пластиковый прямоугольник. Кредитная карточка? Нет. Удостоверение для служебной безопасности. Он щелкнул пальцами. Воздух обернулся вокруг него коконом. Потом мистер Д превратился в голограмму и развеялся ветром, оставившим после себя лишь запах свежевыжатого винограда. Херон улыбнулся мне, но вид у него был усталый и напряженный. «Садись, Перси, пожалуйста». «И ты, Гроувер». «Мы сели». Херон выложил свои карты на стол. Выигрышная комбинация, которой он не воспользовался. «Ответьте, Перси», — сказал он. «Какое впечатление на тебя произвела адская гончая?» Одно только упоминание об этом отродье заставило меня содрогнуться. Возможно, Херон хотел, чтобы я сказал, да ну, чепуха все это. Я таких собачек на завтрак ел. Но я не настроен был брать. Она напугала меня, честно ответил я. Если бы вы ее не застрелили, я бы погиб. Ты встретишь монстров и пострашнее, Перси. Куда страшнее, прежде чем завершишь его. Что завершу? Свой поиск, разумеется. Так ты берешься за дело или нет? Я быстро заглянул на Гровера, который скрестил пальцы. Сэр, сказал я. Вы ведь до сих пор так и не сказали мне, в чем он заключается. Ну, в этом самое трудное, в деталях. Херон скорчил недовольную гримасу. По долине вновь раскатился гром. Грозовые тучи уже почти достигли полосы прибоя. Насколько я мог видеть, море и небо слилось в громокипящую волну. «Посейдон и Зевс», — сказал я, — «они сражаются из-за чего-то очень ценного? Чего-то, что было похищено?» Херон и Гровер переглянулись. «Как ты об этом узнал?» Кентавр подкатился ближе ко мне. На лице у меня выступила испарина. Ох, как бы мне хотелось поддержать свой болтливый язык. Погода с самого Рождества стала какая-то странная, будто небо и море борются между собой. Потом я говорил с Аннабеттой, и она сказала, что нечаянно услышала что-то о похищении, и мне снились такие сны. «Я знал это», — выдохнул Гровер. «Молчи, сатир», — приказал Херон. «Но это его поиск». Глаза Гровера горели от волнения. «Так должно быть. Только Оракул может внести окончательное решение». Херон провел рукой по своей колючей бороде. «И тем не менее, Перси, ты прав. У твоего отца с Зевсом вышла величайшая ссора за последние несколько столетий. Они борются за нечто очень ценное, что было украдено. Точнее говоря, из-за железа, изрыгающего молнию». «Из-за чего?» — нервно рассмеялся я. «Не воспринимай это так легкомысленно», — предупредил Херон. «Речь не о какой-то там обернутой фольгой безделушке, которой вы забавлялись в младших классах. Речь идет о двухфунтовом бронзовом цилиндре выше небесной пробы, снабженном с обоих концов божественными взрывчатыми веществами». «Ух ты!» «Жел Зевса Повелителя», — произнес Херон, распаляя себя. «Символ его власти, с которого были скопированы все остальные жезлы, мечущие молнии. Первое оружие, изготовленное циклопами для борьбы с титанами. Жезл, прорезавший вершину горы Этна и низвергнувший Кроноса. Жезл Повелителя, по сравнению с которым все ваши водородные бомбы выглядят просто шутихами». «И он пропал?» «Похищен», — уточнил Херон. «Чем? Кем?» — поправил меня Херон, никогда не входивший из роли учителя. «Тобой». У меня буквально отпала челюсть. По крайней мере, так полагает Зевс. Херон возвернул руку. На время зимнего солнцестояния на последнем совете богов Зевс повздорил с Посейдоном. Повод был, как всегда, пустяковый. «Мать Рея всегда любила тебя больше. Воздушные катастрофы более зрелищны, чем кораблекрушение», и тому подобное. После чего Зевс обнаружил, что его жезл пропал. Утащили из тронного зала прямо у него из-под носа. Зевс моментально обвинил в похищении Посейдона. «Теперь слушай. Бог не может просто отнять у другого бога символ верховной власти. Это запрещено древнейшими божественными законами. Однако Зевс убежден, что твой отец подговорил сделать это кого-то из героев. Но я не... Наберись терпения и выслушай, мальчик», — произнес Херон. «Подозрительность Зевса не лишена оснований. Циклопы-кузнецы пребывают в самой глуби океана, что позволяет Посейдону определенным образом влиять на тех, кто выковал жезл его брата. Зевс полагает, что Посейдон похитил жезл Повелителя и теперь приказал циклопам тайно изготовлять целый арсенал незаконных копий, с помощью которых он замышлял свергнуть Зевса с трона». Зевс не был до конца уверен только в том, кого из героев Посейдон избрал, чтобы похитить жезл, и вот Посейдон открыто признает себя своим сыном. «Ты был в Нью-Йорке на зимних каникулах. Ты легко мог пробраться на Олимп. Короче, Зевс считает вором тебя». «Да я никогда не был на Олимпе. Ваш Зевс совсем спятил». Херон и Гровер одновременно с тревогой посмотрели на небо. Тучи не расступились над долиной, как обещал Гровер. Они неслись прямо над нами, тяжелые, как гробовая доска. «Эх, Перси, Перси», — упрекнул меня Гровер. «Мы никогда не используем бранных слов применительно к нашему повелителю». «Скорее, это паранойя. Знаешь, чего идея?» — предположил Херон. «Опять-таки, Посейдон уже не раз пытался подсидеть Зевса. Помнится, это был 38-й вопрос вашего выпускного экзамена». Он посмотрел на меня так, словно я действительно мог припомнить какой-то там 38-й вопрос. «Каким образом кому-то могло вбрести в голову обвинить меня в том, что я похитил оружие, принадлежащее Богу? Я не мог стянуть даже кусочек пиццы, который Гейб угощал своих покерных гостей, чтобы не попасться». Херон ждал ответа. «Что-то насчет золотой сети?» — брякнул я на мне. «Посейдон, Гера и еще какие-то боги поймали Зевса и не хотели выпускать, пока он не пообещает править лучше». «Точно», — произнес Херон. И с тех пор Зевс никогда не доверял Посейдону. Конечно, Посейдон отрицает, что он украл жезл. Он страшно разгневался, когда ему предъявили обвинение. Оба месяцами продолжали припираться, угрожая войной. И вот являешься ты, последняя капля, переполнившая чашу. «Но я всего лишь мальчишка!» «Перси», — вмешался Гровер, — «поставь себя на место Зевса. Твой брат строит козни, чтобы свергнуть себя, затем он же внезапно признает, что нарушил священную клятву, принесенную после Второй мировой войны. Что он, твой отец нового героя, которого он может использовать против тебя? Неужели это не заставило тебя усомниться?» «Но я ничего не делал. Мой отец Посейдон не мог же он действительно украсть жезл своего повелителя». Херон спустил тяжелый вздох. Большинство разумных наблюдателей сходится на том, что воровство не в стиле Посейдона. Но бог морей слишком горд, чтобы попытаться увидеть в этом Зевса. Зевс потребовал, чтобы Посейдон вернул жезл после летнего солнцестояния. Оно наступит 21 июня через 10 дней. Посейдон же хочет, чтобы в этот день ему принесли извинения за подозрения в воровстве. Я надеялся, что дипломатия восторжествует, что Гера или Деметра или Гестия образумят братьев. Но твое явление еще больше разгневало Зевса. Теперь обратного пути нет. Если кто-нибудь с ним вмешается, если жезл повелителя не найдут и не вернут Зевсу до солнцестояния, быть войне. Можешь ли ты себе представить, что значит полномасштабная война, Перси? Паршиво, да? Переспросил я. Представь себе хаос, который воцарится в мире. Природа восстанет против самой себя. Олимпийцам придется выбирать между Зевсом и Посейдоном. Разрушение, резня, миллионы погибших. Западная цивилизация превратится в такое огромное поле битвы, что Троянская война по сравнению с ней покажется детской игрой в солдатике. Паршиво. И ты, Перси Джексон, первый испытаешь на себе гнев Зевса. Пошел дождь. Волейболисты прекратили игру и в полном ошеломлении уставились на небо. И это ненасти на холм полукровок навлек я. Зевс наказывал весь лагерь из-за меня. Я был взбешен. Значит, я должен найти этот дурацкий жезл и вернуть его Зевсу? Раздраженно поинтересовался я. Разве можно придумать более совершенное и мирное жертвоприношение, чем сын Посейдона, возвращающий Зевсу принадлежащее ему по праву? Вопросом на вопрос ответил Херон. Но если у Посейдона его нет, то где эта штука? Полагаю, что я знаю это. Херон помрачнел. Часть пророчества, явленного мне несколько лет назад, теперь некоторые из его строк мне понятны. Но прежде чем я поясню свои слова, ты должен официально возглавить поиск. Можешь спросить совет у Оракула. Почему вы не хотите прежде сказать мне, где жезл? Если я это сделаю, ты слишком испугаешься, чтобы принять вызов. Веская причина, ответил я, сглотнув. Так ты согласен? Я посмотрел на Гровера, который одобряюще кивал мне головой. Ему-то легко, ведь Зевс намеревался убить именно меня. Ладно, сказал я. Все лучше, чем превратиться в дельфина. Значит, настал час спросить совета у Оракула, кивнул Херон. Ступай наверх, Перси Джексон, на чердак. Когда вернешься, надеюсь, в здравом уме, мы поговорим еще. 4 пролета наверх, и ступеньки закончились зеленым люком. Я потянул зверевку. Люк распахнулся, и навстречу мне с треском опустилась деревянная лестница. Теплый воздух наверху пах плесенью, подгнившим деревом и чем-то еще. Запахом, напомнившимся мне еще с уроком биологии. Рептилиями, так пахнут змеи. Сдержав дыхание, я стал взбираться по лестнице. Чердак был забит всяким древнегреческим хламом. Доспехи густо затянуло паутиной. Когда-то ослепительно блестевшие щиты разъедала ржавчина. У стены громоздились друг на друга старинные корабельные рундуки из кожи с наклейками «Итака», «Остров Церцеи» и «Земля Амазонок». Длинный стол был уставлен стеклянными сосудами, в которых плавали заспиртованные мохнатые лапы, огромные желтые глазища и другие части тел монстров. На стене висел пропыленный трофей, похожий на голову гигантской змеи, но с рогами и зубами, как у акулы. Табличка гласила «Глава Гидры номер 1, Вудсток, Нью-Йорк, 1969 год». Возле окна, на деревянном столе с тремя ножками, сидел самый отвратительный экспонат из всех – мумия. Но необычная мумия, завернутая в тряпки. Это было сморщенное и высохшее до невозможности женское тело. Открытое летнее платье висело на ней мешком. Наряд дополняли множество ожерелий и лента на черных длинных волосах. Тонкая, как пергамент, кожа лица стягивалась к макушке, а на месте глаз поблескивали белые стекловидные щелки, словно туда вставляли кусочек мрамора. Эта женщина была уже очень давно мертва. Глядя на нее, я почувствовал, как по спине у меня забегали мурашки. Изо рта мумии вырвались клубы зеленого дыма, которые толстыми завитками стали сворачиваться на полу, шипя, как 20 тысяч змей. Я повернулся с намерением добраться до люка, но он был уже наглухо задраен. Доносящийся ниоткуда голос звучал у меня в голове, вползая в ухо, как змея, и кольцом обвиваясь вокруг моего мозга. Я дух дельфийский, пророчествующий от лица Аполлона убийцы могучего Пифона. Приблизься, ищущий, спрашивай. Я хотел было ответить «нет, спасибо, извините, я ошибся дверью, мне нужен туалет». Но я заставил себя сделать глубокий вдох и постарался успокоиться. Мумия была неживая. Она представляла собой отвратительное вместилище чего-то такого, некой силы, клубившейся вокруг меня зеленым туманом. Но присутствие этой силы не было зловещим, как моя математичка Мисс Дотс или Минотавр. Скорее, у меня возникло ощущение, ассоциирующееся с тремя предильщицами судьбы, которых я видел на шоссе за фруктовым прилавком. Нечто древнее, могущественное и определенно нечеловеческое. Но не заинтересованное в том, чтобы меня убить. Набравшись духу, я спросил, какая судьба у меня уготована? Вращаясь, дым сгустился, обволакивая меня и стол с заспиртованными органами монстров. Внезапно появилось четверо мужчин, сидящих вокруг стола и играющих в карты. Теперь я мог ясно различить их лица. Это был Вонючка Гейб и его дружки. Кулаки у меня непроизвольно сжались, хоть я и понимал, что эта партия в покер не может быть реальной. Это всего лишь иллюзия, сотканная из тумана. Гейб повернулся ко мне и произнес скрипучим голосом оракула. «Ты отправишься на запад и встретишься с Богом, который изменил». Дружок Гейба, сидевший справа, посмотрел на меня и сказал тем же голосом. «Ты найдешь украденное и вернешь его в целости и сохранности». Дружок слева бросил две фишки и объявил. «Ты будешь предан тем, кто называет себя твоим другом». И Эдди, наш управляющий, изрек самое мрачное пророчество. «И в конце концов ты не сможешь спасти самое главное». Фигуры стали растворяться в дымке. Поначалу я был слишком ошарашен, чтобы выломить хоть слово, но увидев, что туман, сплетаясь, превращается в огромную зеленую змею и вновь заползает в рот мумии, вскричал. «Постой, что ты имел в виду? Какой друг? Чего я не смогу спасти?» Хвост змеи исчез в зеве мумии. Она откинулась назад, прислоняясь к стене. Мумия так плотно сжала губы, что можно было подумать, она не открывала рта уже по меньшей мере сотню лет. На чердаке снова все стихло. Это было просто заброшенное помещение, забитое старыми экспонатами. У меня возникло чувство, что я могу просто стоять здесь. По крайней мере, покроюсь паутиной, но мне от этого не стану. Моя аудиенция у оракула закончилась. «Ну как?» — спросил меня Херон. Я тяжело опустился в кресло рядом с карточным столиком. Она сказала, что я найду и верну украденное. «Отлично!» — Гровер придвинулся поближе, возбужденно жуя остатки банки из-под диетической колы. «Что именно?» — сказал оракул. Настоял Херон. «Это очень важно». Голос рептилии по-прежнему звенел у меня в ушах. Она сказала, что я отправлюсь на запад и увижу Бога, который изменил. Найду украденное и верну его в целости и сохранности. «Я так и знал», — воскликнул Гровер. «Что-нибудь еще?» — спросил явно неудовлетворенный Херон. «Я ничего не хотел рассказывать ему. Нет. Какой друг придаст мне? Не так уж у меня много друзей. И что касается последних слов, мне не удастся спасти самое главное. Оракул посылает меня на поиски, при этом говорит, да, кстати, ты опозоришься». «Как я мог в этом признаться?» «Нет», — ответил я, — «это все». Херон изучающе скользнул взглядом по моему лицу. «Хорошо, хорошо, Перси, ну знай, слова оракула часто имеют двойной смысл. Не стоит сильно ломать голову над ними. Правда, никогда не становится окончательно ясной, пока события не совершаются». Кажется, Херон понял, что я скрываю от него нечто плохое и старался меня утешить. «Окей». Меня обрывало желание сменить тему. «Так куда мне идти?» «И кто этот бог на западе?» «Подумай, Перс», — сказал кентавр. «Если Зевс и Посейдон ослабеют в войне друг против друга, то кто выиграет?» «Кто-то третий. Кто хочет получить преимущество», — ответил я наугад. «Совершенно верно. Некто, затаивший злобу. Кому выпал несчастливый жребий с тех незапамятных пор, когда мир был поделен на три части? Чье царство станет только могущественнее с притоком миллионов мертвецов? Некто, ненавидящий своих братьев за то, что они вынудили его дать клятву не иметь больше детей. Клятву, которую оба впоследствии нарушили. Аид». Я вспомнил о своем сне и о зловещем подземном голосе. Херон кивнул. «Повелитель мертвых. Единственная возможная кандидатура». Гровер поперхнулся кусочками алюминия. «Постойте-ка, кто? Что?» «За Перси пришла Фурия», — напомнил Херон. Проследив за юношей и удостоверившись в том, кто он, она попыталась его убить. Фурии подчиняются только одному повелителю — Аиду. «Да, но он ненавидит всех героев», — возразил Гровер. Особенно, если он узнал, что Перси — сын Посейдона. В лес проникла адская гончая, предположил кентавр. Ее могли призвать только с Полины Казани. И сделал это кто-то из обитателей лагеря. У Аида здесь свой соглядатель. Он должен подозревать, что Посейдон постарается использовать Перси, дабы очистить свое имя. Аиду очень хотелось бы убить этого юного полукровку до того, как он отправится в поиск. «Лихо», — пробормотал я. «Значит, меня хотят убить два верховных божества?» «Но поиск», — Гровер прокашлялся. «То есть, я хочу сказать, жезл повелителя не может находиться в таком месте, как Мэн?» «Мэн так красив и в это время года». «Аид послал одного из своих приспешников, чтобы похитить жезл», — стоял на своем Херон. «Он спрятал его в подземном царстве, прекрасно зная, что Зевс обвинит Посейдона. Я не претендую на то, чтобы в совершенстве разбираться в мотивах повелителя мертвых или в том, почему он решил затеять войну именно сейчас, но несомненно. Перси должен отправиться в царство мертвых, найти жезл и явиться богам. Чтобы сказать им правду. В животе у меня возникло какое-то странное жжение. И самое удивительное, что это был не страх. Это было предвкушение, жажда мести. Аид пытался убить меня уже трижды, наслав на меня фурию, минотавра и адскую гончу. Он виновен в том, что моя мать исчезла во вспышке света. Теперь он пытается обвинить меня с отцом в краже, которую мы не совершали. Я готов был растерзать его. Кроме того, если мама в царстве мертвых... «Эй, парень», — произнес некто в той крохотной части моего мозга, которая еще что-то соображала. «Ты же просто пацан, ведь Аид бог». Гровера трясло. Он принялся с хрустом жевать карты для Бейзика, словно принял их за чипсы. Бедняга собирался сопровождать меня в поиске, иначе не видать ему своей лицензии хранителя. Но как мог я просить его идти со мной, особенно после того, как Оракул сказал, что у меня ничего не выйдет? Чистое самоубийство. «Послушайте, если мы знаем, что Аид, — сказал я Херону, — почему бы не рассказать об этом другим богам? Зевс или Посейдон могут спуститься в подземное царство и разнести там все в пух и прах». «Знать и подозревать — это не одно и то же», — урезонил меня Херон. «Кроме того, даже если другие боги и подозревают Аида, а мне кажется, что Посейдон подозревает, они не могут найти и вернуть жезл сами. Боги не могут пересекать границы своей территории, разве что по приглашению». Еще одно древнее правило. «С другой стороны, герои наделены определенными привилегиями. Они могут отправляться куда угодно и бросать вызов любому, если они достаточно сильны. Ни один бог не несет ответственности за деяния героя. Почему, как тебе кажется, боги всегда действуют с помощью людей? Вы же сами сказали, что меня уже использовали. Я говорил, что Посейдон не случайно призвал тебя именно сейчас. Это очень рискованная игра, но в безысходном положении. Ты нужен ему. Я нужен своему отцу». Эмоции захлестнули меня, сплетаясь в причудливый вихрь, как узоры в калейдоскопе. Я не знал, чувствует ли меня обиду или негодование, радоваться или сердиться. Посейдону не было до меня никакого дела целых 12 лет, а теперь, видите ли, я им понадобился. Я пристально поглядел на кентавра. Мы с самого начала знали, что я сын Посейдона. У меня были подозрения на этот счет. К тому же я уже говорил, я тоже обращался к Оракулу. Я почувствовал, что Херон много чего не договаривает насчет своего пророчества, но решил, что сейчас не время об этом беспокоиться. В конце концов, я ведь тоже кое-что утаил. «Итак, давайте подведем итог», — объявил я. «Значит, я должен спуститься в царство мертвых и лицом к лицу встретиться с повелителем смерти». «Точно», — подтвердил Херон. «Найти самое мощное оружие во Вселенной, именно. И доставить его на Олимп до этого состояния. Ты абсолютно прав». Я посмотрел на Гровера, который проглотил туза червей. «Я уже говорил, что Мэн прекрасен в это время года?» — вяло спросил он. «Можешь не идти», — предложил я. «Я ведь не могу тебя об этом просить». «Да нет», — он переступил копытом. «Нет, просто сатиры, царство мертвых». «Но, конечно...» Гровер сделал глубокий вздох, затем встал и смахнул со своей футболки клочья карт и алюминиевую крошку. «Ты спас мне жизнь, Перси. Если ты всерьез хочешь, чтобы я отправился, то можешь на меня рассчитывать». Я испытал такое облегчение, что мне захотелось закричать, хоть я и не думал, будто из этого получится нечто героическое. Гровер был единственным, кого я считал своим другом больше нескольких месяцев. Я был не уверен, что сатир будет так уж полезен в схватке с силами смерти, но чувствовал. Будет лучше, если он отправится со мной. «Мы их сделаем, напарник». Я повернулся к Херону. «Так куда направимся?» «Оракул просто велел идти на запад». «Вход в подземное царство всегда находится на западе. Веками он перемещается, подобно Олимпу. Сейчас он наверняка в Америке». «Где?» Я думал, это вполне очевидно. Хирон удивленно воззрел на меня. Вход в подземный мир находится в Лос-Анджелесе. Ну, конечно, пробормотал я. Итак, мы сядем в самолет? Нет, взвизгнул Гровер. О чем ты думаешь, Перси? Ты хоть раз в жизни летал на самолете? Я смущенно покачал головой. Мама никуда со мной не летала. Говорила, что у нас якобы нет денег. К тому же ее родители погибли в авиакатастрофе. Подумай, Перси, сказал Хирон. Ты сын бога Марии. Самый злостный противник твоего отца — Зевс, повелитель неба. Твоя мать была права, когда не хотела брать тебя в полет. Тогда ты бы оказался в владениях Зевса и не вернулся бы живым. В небе раздался треск молнии. Прогремел гром. «Окей», — ответил я, решив не обращать внимания на грозу. «Поедем поездом или на машине». «Вот и правильно», — одобрил Хирон. «Выбирай себе двух спутников. Один уже есть, это Гровер. Вторая твоя спутница уже высказалась идти с тобой, если ты согласишься принять ее помощь». «Неужели?» — спросил я притворно удивленным голосом. «Кто же еще настолько глуп, чтобы вызваться сопровождать меня?» «Воздух, походи!» Хирона слабо замерцал. Сквозь мерцание проступила Аннабет, которая засовывала в задний карман свою бейсболку. «Ты туп, как морской планктон», — парировала она. «Я уже 100 лет дожидаюсь того, чтобы отправиться в поиск. Афина не поклонница Посейдона, но если ты собираешься спасти мир, то я лучше всего помогу. Тебе не опозориться». «Ты так в этом уверена?» — позвался я. «Полагаю, у тебя есть план?» — воображала. Щеки Аннабет покрылись румянцем. «Так ты хочешь, чтобы я тебе помогла или нет?» «По правде говоря, мне бы этого хотелось. Мне нужна была любая помощь». «Трио?» — изрек я. «Что ж, годится». «Превосходно», — заключил Посейдон. «Сегодня же днем мы доставим вас на автовокзал в Манхэттене. Дальше рассчитывайте только на себя». Сверкнула молния. Дождь рекой извивался на поля, которые, как предполагалось, всегда будут согревать солнышко. «Не будем терять времени попусту», — сказал кентавр. «Пора собирать вещи».